Едва закончили молотить дверь, Иван Митрофанович по-пластунски пополз к окну. Уши работали как локаторы, улавливая гул электродвигателей и характерный ляск, производимый движущимся по шахте лифтом. Когда на первом этаже грохнула дверь, Ковторанг выглянул в окно с такой осторожностью, будто его подкарауливали снайперы. Во дворе смеркалось, и отбрасываемая домом тень залила окрестности чернилами, по поверхности которых плавал свет редких фонарей. И все же Ковторанг различил, как двое незваных гостей выпорхнули из парадного и забрались в большущую белую иномарку. Когда распахнулись двери салона, Иван Митрофанович разглядел двух одетых в гражданское молодчиков. «Это точно не милиция», — понял он. «Шел 94-й год, и сотрудники вышеупомянутой организации еще не пристрастились к иномаркам, довольствуясь отечественной техникой. Это те самые бандиты, про которых Васька рассказывал», — окончательно уверился Растопира, наблюдая, как вспыхнули фары, и иномарка, не торопясь, выкатила на проспект. «Они меня убили!» — холодея, — подумал Ковторанг. «У нынешних, говорят, один разговор — утюг на живот, рот липкой лентой замотают и ждут, пока из жопы дым не пойдет». Иван Митрофанович осмотрел пустынную улицу. С неба заморозил мерзкий дождь. Во дворе не было ни души. «Держи, Ваня, будь он неладен!» — в 101-й раз спросил себя Растопира, и тут до него дошло. Случись Васильку побежать в милицию с заявлением, и вокруг уже давно рябило бы от бобиков с новогодними гирляндами вперемешку с мундирами мышиного цвета. Поскольку ничего подобного не наблюдалось, резонно было предположить, что Вася побежал куда угодно, но только не в милицию. Визит бандитов тоже не походил на целенаправленную акцию, напоминая скорее поиски наугад. «Где же такое место найти, чтобы ни милиция, ни бандиты не достали?» — спросил себя Ковторанг. Искушение унести ноги по добру, по здорову снова охватило его. Иван Митрофанович только чудом не поддался ему. «Так не годится», — решил он. «Рано или поздно все всплывет. Ваську возьмут за жабры, расколют два счета. Тут он меня и сдаст. Тогда тюрьма». Иван Митрофанович снова колебался. Одна его часть горячо настаивала на бегстве, другая призывала обуздать панику и спрятать концы в воду. «Замети следы, Иван, иначе, а рано или поздно...» «Каким образом замести следы?» — вслух спросил он. «А похорони ее в гараже». В гараж они с Бонасюком ходили несколько раз. В прошлый приезд Ивана Митрофановича, в канун Нового года, они притащили из гаража домашнюю консервацию. «Там пол в подвале земляной», — вспомнил Иван Митрофанович. «Это совершенно точно!» — его бросило в пот. Пока мозги лихорадочно размышляли, а руки, как бы сами по себе, обшаривали вешалку на предмет ключей от гаража. Как только связка обнаружилась, мирно висящий на одном из латунных крючков, Ковторанг отбросил колебания. Сжимая в руке брелок, Иван Митрофанович вернулся к бару. Ему до смерти хотелось выпить. Водки в бутылке осталось пальца на два. Вообще-то маловато для отставного моряка, но все же лучше, чем ничего. Пока Растопира глотал, дождь зарядил вовсю. «Это тебе знак, Ваня. Главное, чтоб всю ночь лил». Чтобы скоротать оставшиеся до полуночи часы, Растопира занялся поисками спиртного. Но ни на антресолях, ни в многочисленных шкафчиках, подсобках обширной квартиры Бонасюков не завалялась ни единая бутылка. Как времени тянется, а все равно проходит. Когда наступила ночь, Ковторанг решил, что пора. Прокрался в прихожую и надолго приник к двери, что и силы напрягая слух. «Как же тихо!» — отодвинулся совы с такой осторожностью, словно они были взрывателем мины, а он, соответственно, сапером. А Растопиров высунул голову в коридор. «Господи, дай мне силы!» — попросил Ковторанг. Вероятно, он ошибался адресом, но Иван Митрофанович стоял за равноправие. Как гласит известная поговорка, если Бог с ними, то кто тогда, спрашивается, с вами? Авторант на цыпочках пересек площадку и заглянул в аппендикс мусоропровода, ежеминутно ожидая чего угодно. Нервы напряглись до предела. Но ни у лифта, ни во всем лестничном пролете никого не было. «Теперь решайся!» — просипел Кафтаранг, хоть и решился он уже давно. «Если действовать, то действовать надо быстро! До тебя мне дойти далеко, а до смерти 4 шага!» Пронеслась в голове строчка из «Темной ночи». Кафтаранг даже узнал голос Марка Бернеса. Добрых 3 десятилетия назад, когда Иван Растопира только учился на медика, преподаватель военного дела, не просто преподаватель, а фронтовик, и не откуда-нибудь, а из морской пехоты, разъяснил зеленым курсантам значение тех 4 упоминаемых песней шагов. Первый — на ступеньку в окопе, деревянными губами бормотал Растопира, возвращаясь в кухню с веревкой. Тело следовало перевязать. Был момент, он подумал, что не сможет. Тошнотворная слабость сковала члены. Иван Митрофанович закусил до крови губу и перевалил Кристину на бок. Она была мягкая. Видимо, окоченение уже прошло. Просунув левую руку под лопатки, Кафтаранг перевел дыхание. «Уф!» — выдохнул Растопира, разгибаясь с ношей, словно штангист на помосте. «Второй — на верхний срез окопа!» Пошатываясь и громко сопя, он вышел на лестничную клетку, захлопнув ногой дверь. О том, что будет, если ему повстречается кто-то из запоздалых соседей, Иван Митрофанович старался не думать. В этом не было ни малейшего смысла. Оглядевшись из-под лобья у лифта, Кафтаранг лбом вдавил кнопку вызова. Ввалившись в кабину, Растопира, задыхаясь, нажал очередную кнопку, теперь носом, отправив лифт на 2-й этаж. Первый он посчитал слишком опасным из-за возможности встречи с жильцами, если слово «слишком» уместно в сложившихся обстоятельствах. «Третий! На бруствер!» Выйдя из лифта на 2-м этаже, Иван Митрофанович спустился к мусоропроводу, положил ношу на бетон и позволил себе короткую передышку. Глянул в окно, но не разглядел за мутным стеклом ничего, внушающего подозрения. Тогда он, взяв тело на руки, двинул на 1-й этаж. Это был тот самый 4-й шаг в чисто поле, за которым предполагалась смерть. Он, конечно же, не заметил, как в темной Волге у подъезда в который раз ожила рация. Но даже будь Кафтаранг бдительней, точка отсчета осталась далеко позади.